Уильям Голдинг. Повелитель мух. Глава первая. Морской рок. Светловолосый мальчик только что одолел последний спуск со скалы и теперь пробирался к лагуне. Школьный свитер он снял и волочил за собой, серая рубашечка на нем взмокла, и волосы налипли на лоб. Шрамом врезавшаяся в джунгли длинная полоса порушенного леса держала жару, как баня. Он спотыкался о лианы и стволы, когда какая-то птица желто-красной вспышкой взметнулась вверх, голося как ведьма, и на ее крик эхом отозвался другой. «Эй!» — был этот крик. «Погоди-ка!» Кусты возле просеки дрогнули, осыпая гремучий град капель. «Погоди-ка!» — сказал голос. «Запутался я!» Светловолосый мальчик остановился и подтянул гольфы автоматическим жестом, на секунду уподобившим джунгли окрестностям Лондона. Голос заговорил снова. «Двинуться не дают! Ух, и цепкие они!» Тот, кому принадлежал голос, задом выбирался из кустов, с трудом выдирая у них свою грязную куртку. Пухлые голые ноги коленками застряли в шипах и были все расцарапаны. Он наклонился, осторожно отцепил шипы и повернулся. Он был ниже светлого и очень толстый. Сделал шаг, нащупав безопасную позицию, и глянул сквозь толстые очки. «А где же дядька, который с мегафоном?» Светлый покачал головой. «Это остров, так мне, по крайней мере, кажется. А там риф. Может, даже тут вообще взрослых нет?» Толстый оторопел. «Был же летчик! Правда, не в пассажирском отсеке был, а впереди, в кабине!» Светлый, сощурясь, озирал риф. «Ну, а ребята?» — не унимался Толстый. «Они же, некоторые-то ведь спаслись! Ведь же правда, да ведь?» Светлый мальчик пошел к воде как можно непринужденней. Легко, без нажима, он давал понять Толстому, что разговор окончен. Но тот заспешил следом. «И взрослых, их тут совсем нету, да?» «Вероятно», — Светлый произнес это мрачно, но тотчас его одолел восторг сбывшейся мечты. Он встал на голову посреди просеки и во весь рот улыбался опрокинутому Толстому. «Без всяких взрослых!» Толстый размышлял с минуту. «Летчик этот...» Светлый сбросил ноги и сел на распаренную землю. «Наверное, нас высадил, а сам улетел. Ему тут не сесть, колеса не встанут». «Нас подбили!» «Ну, он-то вернется еще как миленький». Толстый покачал головой. «Мы когда спускались, я это в окно смотрел, а там горело. Наш самолет с другого края горел». Он блуждал взглядом по просеке. «Это все от фюзеляжа». Светлый потянулся рукой и пощупал раскромсанный край ствола. На мгновение он заинтересовался. «А что с ним стало? Куда он делся?» «Волнами сволокло. Ишь, опасно-то как! Деревья все переломаты! А ведь там, небось, ребята были еще.